тянутся, ленты все развязываются. До последнего звонка мы робели поцеловаться. Только лезвие точили, что уж зашиваться. Открывали сухожилия, пейте, мол, братство. Сестры, милосердие, мне вам не пугаться. Я уходил, я ее терял, а с вами находился. Читать, родная, не дано. Смысл говорить фразами с кино. Ты хотела подвести свою линию. Я положу в нее жизнь свою. Ухожу, все потеряно, но гордости немерено.